В день моего отъезда гремел первый гром. Помню этот гром, легкую коляску, уносившую меня на вокзал Савиловой, чувство гордости от коляски и от этого соседства, странное чувство первой разлуки с той, в свою выдуманную любовь, к которой я уж совсем верил, и то чувство, которое преобладало над всеми прочими, чувство какого-то особенно счастливого приобретения, будто бы сделанного мной в Орле. На платформе вокзала меня поразило то, как велики, крупны были все те парадные и отборные люди, что выжидательно толпились на ней, как простонародны казались при всем блеске их церковного убранства лица духовенства, с крестами и кадилами в руках стоявшего впереди всех прочих. В то мгновение, когда всей своей тяжкой силой низвергся, наконец, на вокзал великокняжеский поезд, и всех ослепил красный доломан выскочившего из него ярко-рыжего гиганта, все как-то смешалось, спуталось, не помню дальше ничего, кроме мрачно угрожающего торжества панихиды. Потом маслянисто-стальная громада паровоза в угольных флагах загрохотала мощными державными толчками своей вновь задышавшей трубы, и длинно, плавно потянулся назад полосой белой стали локоть его поршня, поплыли вперед синие зеркальные стены вагонов с золотыми орлами. Я глядел на литые колеса, все быстрее вращавшиеся под ними, на тормоза и рессоры, и видел уже только одно — то, что все это густо покрыто белой пылью, волшебной пылью долгого пути с юга и с Крыма. Поезд грохоча скрывался, продолжая свой величаво-траурный бег через Россию, куда-то туда, к ее возглавию. Я же весь был в этом сказочном Крыму, в пленительных гурзуфских днях легендарного Пушкина. Мой скромный уездный поезд ждал меня на дальней боковой платформе, и я уже был рад тому уединению и отдыху, который предстоял мне в нем. Авилова пробыла со мной до самого отхода его, все время весело болтая, говоря, что надеется скоро увидать меня снова в Орле, улыбкой давая понять, что она прекрасно видит то забавное горе, которое приключилось со мной. При третьем звонке я горячо припал к ее руке. Она коснулась губами моей щеки, я вскочил в вагон, он толкнулся и двинулся, я, высунувшись в окно, смотрел, как она отдалялась, стоя на платформе и легонько мне махая. В пути после того все казалось мне трогательно. И этот коротенький поезд, который то еле тянулся, то вдруг пускался отчаянно качаться и греметь, и те безлюдные станции-полустанки, на которых он неизвестно зачем стоял без конца, и все то уже свое, знакомое, что снова окружало меня, косыми буграми идущие мимо окон поля, еще голые и потому особенно невзрачные, голые березовые перелески, тихо ждущие весны, скудные горизонты. Вечер был тоже скудный, по-весеннему прохладный, с бледным низким небом.